Глава 27. В Бергсклагене. Четверг, 28 апреля. У диких гусей выдался трудный перелет. Позавтракав на полях в Феллингсбру, они направились было прямо на озеро через Вестманланд, но западный ветер, который все крепчал и крепчал, под конец отшвырнул гусей вместо севера на восток к самой границе с Уплендом. Они летели высоко в поднебесье, и ветер со страшной силой гнал их вперед. Мальчику хотелось разглядеть Вестманланд, и он свесил голову вниз, но увидел совсем немного. Он заметил только, что местность здесь, на востоке, плоская, равнинная и как-то необычно иссечена бегущими с севера на юг бороздами и полосами, почти прямыми, с равными промежутками между ними. «Эта равнина такая же полосатая, как матушкин передник», — удивился мальчик. «Не пойму только, что за полосы ее пересекают?» «Реки и горные кряжи, проселочные дороги и железнодорожные пути», — загоготали дикие гуси. «Реки и горные кряжи, проселочные дороги и железнодорожные пути». И в самом деле, когда гусей отбросило на восток, они сначала летели над рекой Хедстрёммен, которая течет между двумя горными кряжами сопутствуя железной дороге. Затем гусей отнесло к речке Кольбексон. Вдоль нее по одному берегу проходила железная дорога, а по другому — горная гряда, которую пересекает проселочная дорога. Потом гусям встретилась река Свартон, вдоль нее также тянулись горные гряды и проселочные дороги, и речка Лиллен с могучим горным кряжем Баделунсосен на берегу, и, наконец, речка Сагон, на правом берегу которой виднелись и проселочная дорога, и железнодорожные пути. «Никогда прежде я не видел столько дорог, которые бы шли в одну сторону», — подумал мальчик. «Должно быть, немало товаров везут с севера через здешние края». Это его очень удивило. Он-то всегда считал, что к северу от Вестманланда Швеция кончается, и дальше ничего, кроме леса и пустошей, нет. Когда диких гусей отнесло ветром к речке Сагон, Акка поняла, что они очутились вовсе не там, куда направлялись. Она круто повернула вместе со своей стаей и, борясь с резким встречным ветром, стала пробиваться обратно на запад. Стая еще раз пролетела над полосатой равниной и снова углубилась в западный край Вестманланда, покрытый лесистыми горными цепями. Все время, пока стая летела над равниной, мальчик сидел, свесив голову и глядя на землю. Но когда равнина осталась позади и начались обширные леса, Нильс выпрямился, чтобы дать глазам отдых. Ведь на земле, поросшей лесом и усеянной мелкими озерами, ничего особенного не увидишь. Но вдруг с земли донесся какой-то скрип, словно кто-то жаловался. Тогда Нильс снова наклонился и глянул вниз. Дикие гуси, борясь со встречным ветром, летели не очень быстро, и мальчик легко мог разглядеть под собой землю. Первое, что он заметил, был черный глубокий провал, который вел прямо вглубь земли. Над провалом был сооружен подъемник из толстых бревен. В эту минуту он как раз с воем и скрежетом поднимал бочку, груженную камнями. Большие груды таких же камней лежали вокруг, а на земле сидели женщины и дети и разбирали эти камни. Под навесом пыхтела паровая машина, несколько повозок с камнями спускались по узкой конной тропе. Невдалеке на лесной опушке виднелись небольшие домики рабочих. Мальчик в недоумении закричал во все горло вниз: «Что это за место, где добывают столько серого гранита?» «Нет, вы только послушайте этого дурачка», — послушайте этого дурачка! — зачирикали воробьи. Родом из этих мест они знали все на свете. Он не может отличить железную руду от серого гранита. Тут мальчик понял, что перед ним шахта, и немного разочаровался, так как думал, что шахты располагаются высоко в горах. Это же лежало на ровной местности между двумя горными кряжами. Вскоре шахта осталась позади, и Нильс снова стал смотреть вперед, а не вниз, потому что не ожидал увидеть ничего нового, кроме поросших ельником и березняком горных кряжей. Вдруг от земли сильно повеяло теплом, и он поспешно глянул вниз, чтобы узнать, откуда идет это тепло. Под ним громоздились большие груды угля и руды, а посредине высилась восьмиугольное, выкрашенное в красный цвет, строение, посылавшее огромные снопы огней к небу. Сначала мальчик решил, что на земле пожар, но потом увидел, как спокойно, не обращая внимания на огонь, ходят внизу люди. Однако сколько он не ломал голову, он так и не мог понять, что там происходит, и закричал: «Как называется это место, где никому нет дела, что горит дом?» «Нет, вы только послушайте, послушайте, он боится огня!» — защебетали зяблики. Гнездясь на лесной опушке, они хорошо знали, что творится по соседству. «Он понятия не имеет, как плавят железо из руды. Он не может отличить огня плавильни от пламени пожара». Вскоре дикие гуси оставили плавильню позади, и мальчик снова стал глядеть вперед, а не вниз, так как думал, здесь, в этих поросших лесом краях, смотреть особенно нечего. Но стоило ему отлететь чуть подальше, как он услыхал страшный шум и грохот на земле. Поглядев вниз, он заметил небольшой поток, который громко бурля сбегал с горной кручи. Возле водопада стояло большое строение с черной крышей и высокой трубой, посылавшее ввысь густые, пронизанные искрами клубы дыма. Перед строением лежали груды железа и уголь. Земля вокруг была черная, и черными были дороги, разбегавшиеся во все стороны. От высокого строения и доносился этот ужасный грохот и шипение. Казалось, кто-то сильными ударами пытается защититься от ревущего дикого зверя. Но удивительно, никому не было дела до того, что там творится. Неподалеку, под зелеными деревьями, виднелись домишки рабочих, а еще дальше поднималась большая белая господская усадьба. Во дворах домиков мирно играли дети, а в аллеях усадьбы спокойно прогуливались взрослые. «Как называется это место, где никому нет дела, что в доме кого-то убивают?» — закричал сверху мальчик. «Ха-ка-ка-ка-как! Вот летит тот, кто ничего не знает! Ха-ка-ка-ка-как!» — застрекотала сорока. «Никого там не убивают и не раздирают на куски. Это лопается и шипит железо, когда его кладут под молот». Вскоре железоделательный завод остался позади, и мальчик снова стал глядеть вперед, а не вниз, так как думал, здесь, в этих поросших лесом краях, смотреть особенно нечего. Не прошло и часа, как он услышал звон колокола и еще разок взглянул на землю, откуда доносится этот звон. И тут мальчик увидел внизу крестьянскую усадьбу, какой ему никогда прежде видеть не доводилось. Дом, выкрашенный в красный цвет, был длинный, но не очень высокий, всего в один этаж. Нельзя сказать, чтобы возводили его с широким размахом. Зато рядом с домом располагалось много служб — конюшни, скотный двор, сарай, всего не перечесть. И служб этих было в 2-3 раза больше, чем в обычной усадьбе. Любопытно, что там могло храниться, ведь рядом с усадьбой никаких полей не было. В лесной чаще, правда, Нильс увидел несколько клочков пашен, но они были так малы, что их едва можно было назвать полями, и на каждом из них возвышался свой амбар, готовый принять на хранение весь урожай, какой только удастся собрать с этого поля. На крыше конюшни под колпаком был укреплен колокол, возвещавший время обеда. Оттуда-то и доносился звон. Хозяин вместе с работниками направился к поварне, и мальчик увидел, что работников у него немало, и все они рослые и статные. «Что за люди строят такие огромные усадьбы в самой чаще леса, там, где нет пашен?» — закричал мальчик. Петух, взобравшийся на кучу мусора, тотчас закукарекал. «Кукареку! Кукареку! Это старый горный промысел! Старый горный промысел! Пашни здесь под землей! Пашни здесь под землей! Пашни здесь под землей!» Наконец мальчик начал понимать. «Не такие уж это непроходимые лесные дебри. Здесь, среди лесов и гор, скрыто много любопытного. Были здесь старые брошенные шахты с накренившимися подъемными кранами, земля вокруг которых была сплошь изрыта буровыми скважинами. Были и действующие шахты, где кипела работа и грохотали взрывы, долетавшие даже до слуха гусей в Поднебесье. Недалеко от шахт, на опушках леса, стояли целые рабочие поселки. Встречались тут и старые покинутые кузни, где сквозь проломленные крыши виднелись громадные железные молоты и сложенные из кирпича неуклюжие горны. Были здесь и большие, недавно возведенные железоделательные заводы, где молоты трудились и стучали так, что дрожала земля. А рядом на пустошах, как ни в чем не бывало, раскинулись небольшие тихие селения, которым, казалось, нет никакого дела до стоявшего здесь грохота и шума. Над землей бежали канатные дороги, по ним медленно двигались корзины, наполненные рудой. На всех водопадах жужжали колеса, электрические провода тянулись через молчаливый лес, а по рельсам тянулись необычайно длинные железнодорожные составы из 60-70 вагонов, груженные рудой и углем, железными брусьями и стальной проволокой. Некоторое время мальчик молча глядел на все это, а потом не выдержал. — Как зовется этот край, где растет одно лишь железо? — закричал он, заранее зная, что птицы на земле поднимут его на смех. Тут старый филин, спавший в заброшенной плавильне, пробудился ото сна. Вытянув вперед круглую голову, он заухал жутким голосом. — Ух! Ух! Ух! Этот край зовется Бергслаген! Если бы здесь не росло железо, тут и поныне жили бы одни филины и медведи! —